Глава первая. Начало торжеств было назначено на 10 утра, поэтому уже в половине девятого съемочная группа 13-го канала погрузилась в старенький открытый грузовик и отправилась в сторону крохотного полустанка недалеко от границы той самой зоны. Места рядом с водителем было мало, и оператор Константин Зуйков без особых затей устроился в кузове на бесформенной груди темно-зеленого брезента. Бывший шеф-редактор, а ныне ввиду склочности характера обычный репортер Марина Летова, забрала кофр с камерой в кабину, а молодой человек, не обремененный больше никакой ответственностью, тут же устроился немного подремать. Поезд накануне изрядно задержался, и только ночью маленькая съемочная группа высадилась на перрон станции назначения, вследствие чего даже забронированные места в местной гостинице не помогли нормально отдохнуть после дороги. Подремать, правда, не удалось. Единственная хорошая дорога в городе быстро кончилась, и грузовик затрясло так, что спящему даже в лежачем положении пришлось хвататься за борта. Вслед грузовику поднимались клубы пыли, и оставалось только радоваться, что машина едет достаточно быстро. Но радость оказалась преждевременной. Вскоре далеко позади показался черный джип, идущий явно на более высокой скорости, а за ним поднимались уже не просто клубы, а самые настоящие облака из пыли. «Только не это!» — с тяжелым вздохом сказал Костя и полез в карман, где благодаря совету опытного товарища лежала легкая фильтрующая маска. Джип обогнал грузовичок и практически мгновенно исчез из виду за сплошной стеной клубящейся пыли. Сквозь фильтрующую маску дышалось сносно. В кабине закашлялась и выругалась Марина. Было слышно, как заскрипела ручка, которой она поднимала боковое стекло. Костя ухмыльнулся и подтянул под себя большой кусок брезента, чтобы сделать некое подобие гнезда и больше не болтаться по всему кузову. Репортаж предстоял интереснейший. Ничего подобного за всю карьеру оператора у Кости еще не было. Правда, 23 года не тот возраст, когда можно лениво перебирать этапы прожитой жизни. Но вряд ли в обозримом будущем могло появиться что-то даже близко похожее на обзорную экскурсию по территории, где творились такие чудеса, перед которыми пасовала современная наука. Где на десятки километров нельзя было найти живого человека, зато в избытке обитало множество опасных мутантов. Где опасность подстерегала на каждом шагу, да не одна, а с целым выводком самых разных угроз. И все это абсолютно безопасно. Насколько вообще можно говорить о безопасности в этой жизни? «Вот тварь!» — донеслось из кабины. Пролетел на своем тарантасе, как по пустыне. «Костя, ты там как? Не задохнулся?» «Все нормально!» — крикнул Костя, как раз успевший устроиться с максимальным комфортом. О зоне Костя, разумеется, слышал не раз. И даже снимал пару репортажей о работе сотрудников института, исследующего аномальное явление на ее территории. Но чтобы вот так самому стать участником настоящего приключения, о таком он недавно и помыслить не мог. Нет, работа в новостном канале не приводила к протиранию штанов в офисном кресле, но по сравнению с предстоящим репортажем могла считаться не более интересной, чем охрана колхозного поля от ворон. Директору 13-го канала стоило больших усилий и подключения всех личных связей на самом верху, чтобы его репортажной группе разрешили не только освещать события, которые сперва вообще не хотели придавать огласке, но и отправиться в короткое путешествие по территории зоны, то есть там, где обычно передвигались только специально обученные солдаты да бандиты из числа тех, кто, невзирая на запрет и опасность для жизни, лез в эти странные места в целях личного обогащения. «Это будет бомба», — с воодушевлением вещал директор, вызвав Костю и Марину тремя днями ранее к себе в кабинет. «Рейтинги взлетят, и тогда наша компания...» Директор любил предаваться вслух мечтам о том, какие успехи вот-вот обрушатся на его канал. Успехи обрушиваться не спешили, но директор представлял собой тот тип клинического оптимиста, который, даже обитая в собачьей будке, говорит только о скором въезде в собственный особняк. «Виталий, не томи», — оборвала увлекшегося директора Марина. «Чего там у тебя? И учти, командировочные заплатишь полностью. И надбавку к зарплате не забудь, если опять что-то рисковое». «Да какой там риск, Марина?» — взвился со своего места директор. «Прокатиться на поезде пару километров туда и обратно по бесхозной территории. Хотя, если боишься, могу и Вику послать». «Виталий», — без тени чинопочитания оборвала его Марина, — «хватит тянуть кота за причиндалы». Несмотря на вздорный характер, Марина считалась лучшим репортером не только в 13-м. Поговаривали, что не раз звали ее на куда более успешные каналы. Но вопреки расхожему представлению о тотальной продажности журналистов, Марина предварительно читала договор и должностную инструкцию, после чего отказывалась, даже не открывая страницы приложений, с указанием зарплаты премий. «Ишь, гордая!» — шипели завистливые голоса в спину. «Семьи-то нету, вот и выкабенивается. А сидела бы семеро по лавкам, так брала, что дают». Завистникам было обидно, что все лучшее в этой жизни предлагается тем, кому оно не очень-то и нужно. Но Марина плевать хотела на завистников, о чем она неоднократно ставила в известность как трудовой коллектив, так и начальство. Начальство все понимало, ценило и мирилось со множеством недостатков своей сотрудницы. Коллектив за спиной шипел и шептался, но прямота и жесткость острой на язык репортерши не раз помогали убедить руководство в необходимости поумерить жадность и дать шанс проявиться капельке щедрости по отношению ко всем сотрудникам. Поэтому даже самые закоренелые шептуны ничего на самом деле против Марины не имели. Так что директор мог делать сколько угодно ритуальных выпадов. Даже последнему уборщику на канале было ясно, что на ударный репортаж никого, кроме Марины, отправить в принципе не могут. Убедившись, что угроза, как обычно, ушла впустую, директор тяжело вздохнул и принялся излагать. Задача, которую он ставил перед съемочной группой, поразила не только молодого Константина. Марина тоже выглядела заинтригованной, хотя к своим 33 уже, казалось, совсем потеряла умение удивляться. «Рельсы там уже восстановлены», — с воодушевлением вещал директор. Специальный поезд с хорошей охраной углубится совсем немного на запретные территории, ученые выполнят показательные замеры, и на этом миссия будет завершена. Только между нами. В проекте заинтересовано Министерство энергетики. «И что, вот прямо больше никого, кроме нас, Костей там не будет?» — с недоверием спросила Марина, бесцеремонно закуривая тонкую сигарету. «Вот именно», — поднял палец директор, — «если бы не однокашник в министерстве, вообще бы никого не пустили». Не хочет министр раньше времени привлекать внимание к проекту. Вдруг сорвется чего. Поэтому и мы материал запустим в эфир, только если все успешно пройдет. Но я просто уверен, что все будет отлично. Виталий, ты меня пугаешь. В голосе Марины испуга, впрочем, не было. Если даже краешком задней мысли допускаешь, что все может пройти не вполне успешно, тройные премиальные с тебя. Марина, не наглей. Косте принимать участие в таком разговоре не полагалось по возрасту, поэтому он сидел тихо, не без удовольствия наблюдая, как Марина плющит директора, выбивая для себя и Кости командировочные и премиальные. Ходили слухи, что между директором и Мариной когда-то что-то было, но Костя в эти сплетни не очень-то и верил. Марину он слегка побаивался и очень уважал за умение отстоять свою позицию до конца. Болтаясь в кузове грузовичка, Костя пытался представить, на что мог походить поезд, подготовленный для путешествия по самому опасному региону планеты. Директор говорил о современном бронированном вагоне со всеми удобствами, но воображение почему-то рисовало самый настоящий бронепоезд, какими их показывали в фильмах про гражданскую войну. Глава вторая. Железнодорожный разъезд, восстановленный по случаю запуска нового проекта исследования зоны, встретил деловой суетой. На въезде у них проверили документы, и строгий худой майор в полевой форме, сверившись с базой данных в своем ноутбуке, показал, куда можно поставить машину. На большой асфальтовой площадке стояло уже немало всевозможных транспортных средств, от мотоцикла и скромной шестерки до милицейского УАЗика и БТР. Особняком тянулись два ряда немецких и японских машин представительского класса. Костя легко спрыгнул на землю, забрал у Марины кофр с камерой и осмотрелся. Совсем недалеко стоял давешний черный джип, обогнавший их на дороге. Даже в плотном строю иномарок он смотрелся круто и немного помпезно. На железнодорожных путях хаотично перемещалось десятка три людей. А дальше, возвышаясь над рельсами зелеными, в темно-желтых пятнах бортами, стоял поезд, на котором, по всей видимости, им и предстояло сегодня совершить экскурсионный вояж в зону. Бронепоезд. На мгновение оператор замер, изучая красочную картинку. Увешанный модульной защитой тепловоз, несколько бронированных вагонов, платформы и оружейные стволы, хищно торчащие во все стороны. Красивый и опасный монстр невозмутимо ждал, пока люди перестанут заниматься всякой ерундой и включат камеру. Тепловоз тонко свистнул, из небольшого окошка высунул голову машинист. «Отсюда съемку и начнем», — решительно сказала Марина. «Текст на ходу соберу, готов к камеру». «Нам еще полковника Кудыкина искать», — напомнил Костя. «Никуда не денется наш полковник», — усмехнулась Марина. «Директор по секрету сказал, что, несмотря на связи, еще и прилично бабла военным подогнал». Мимо крохотным строем под руководством капитана прошло четверо солдат в бронежилетах, разгрузках и с автоматами. На перронах откуда-то появилась целая группа людей в деловых костюмах. Судя по тому, что рядом почтительно вышагивал толстый офицер в полевой форме и парадной фуражке, на торжественное мероприятие прибыло большое начальство. «Возьми костюмированное шоу отдельным планом», — с нехорошей усмешкой сказала Марина, провожая взглядом процессию. «А потом весь этот импортный автопарк. Пусть будет видно, сколько шишек понаехало. А то ведь и не поверит никто, что событие настолько важное». Костя быстро настроил камеру, взял ее на плечо, прикинул план, немного повертелся, определяясь с освещением. Марина тем временем привела себя в порядок и даже успела подвести губы помадой. В кадре она смотрелась отлично, впрочем, как всегда. Мало кому известный железнодорожный разъезд в 10 километрах от границы так называемой «зоны», легко и уверенно начала Марина после знака со стороны Кости. Здесь, в обстановке полной секретности, в течение года готовился необычный эксперимент, который может положить начало новой эпохи для нашей страны в сфере энергетики. Костя почти не вслушался в то, о чем говорит опытный репортер Марина. Его задача заключалась в обеспечении качественной картинки, а остальное было на совести напарницы. Тем более, что Марина не лажала практически никогда, даже если импровизировала на ходу. Поэтому, привычно удерживая репортера в кадре, Костя позволил себе получше рассмотреть толпящееся на заднем плане начальство. Несмотря на раннюю осень, яркое солнце еще давало достаточно тепла, чтобы не приходилось постоянно носить куртки и плащи, поэтому люди, бродившие по перрону, чувствовали себя достаточно комфортно. Среди черных и темно-синих пиджаков резко выделялся коренастый, кажущийся почти квадратным из-за широких плеч, человек в светло-сером костюме, за которым неотвязно следовали два крепких, коротко стриженных парня. Судя по всему, какой-то большой босс и два его телохранителя. Рядом едва не приплясывал светлоголовый коротыш в модном, словно лоснящемся из-за блескучей ткани, темном пиджаке. Его Костя узнал сразу. Местный губернатор любил прессу и старался засветиться перед камерой при любом удобном случае. Позади него на высоких каблуках осторожно семенила девушка в строгой юбке и жакете и с папкой в руках. «Сегодня мы впервые попадем за периметр, ограждающий зону отчуждения, и увидим места, которые люди отставили много лет назад». Марина наговорила достаточно уже на несколько вступлений, но продолжала изобретать все новые эпитеты. Это значило, что на этапе монтажа сюжета опять будет вредничать и вырезать из репортажа большие куски только потому, что какие-то слова ей покажутся подобранными недостаточно правильно. Тепловоз снова тонко свистнул, раздался характерный звук трогающихся вагонов. На несколько секунд нарядный пятнистый состав пришел в движение. Марина лишь на миг обернулась, коротко махнула рукой и принялась рассказывать о главном транспортном средстве предстоящей, пусть и краткосрочной, но экспедиции. Получалось у нее это настолько естественно и хорошо, что сцену нельзя было лучше поставить и с помощью режиссера. Коренастый мужчина в сером сказал что-то одному из телохранителей, и тот торопливо пошел в сторону стоянки с машинами. «Большой, видать, барин», — ядовито сказала Марина, — «раз телохранителей целых два и обе с пистолетами». Только теперь Костя обратил внимание, что под расстегнутым пиджаком телохранителя виднеется плечевая кобура. «Ты закончила?» — спросил он, отрываясь от видоискателя камеры. «А ты чем слушаешь?» — удивилась Марина. «Я тебе еще полминуты назад сказала. Стоп!» «Давай подойдем поближе», — предложил Костя. «Хочу состав с другого ракурса отснять». Ответить Марина не успела. Со стороны здания и вокзала к ним почти бегом направлялся тучный майор, еще шагов за 30, принявшийся орать на всю станцию. «Кто такие? Кто разрешил снимать? Немедленно уберите камеру!» Начальство на платформе обернулось и проводило взглядами орущего майора. «Молчи», — предупредила Костю Марина. «Сама разберусь. «Как вы сюда попали?» — брызгая слюной, рявкнул майор, надвигаясь на съемочную группу, словно цунами. «Немедленно сдайте пленку!» Но если он думал, что, появившись, произведет сенсацию, то его ожидало жестокое разочарование. «Ты чего орешь, прапорщик?» — холодно спросила Марина, делая шаг навстречу. «Полковника Кудыкина хочешь подставить? Или ты не в курсе, под чьим крылом мы ходим? Надоело прапорщиком ходить? Младший прапорщики захотел. Не бойся, пленку сдадим, хоть целый мешок». Для таких случаев они действительно возили с собой пакет со старыми кассетами, так же, как и запасные флешки для камеры. Иногда попадались не такие дремучие начальники, прекрасно знавшие, как и на что записывает видео современная аппаратура. Цунами налетело на бетонный мол и рассыпалось бессильными брызгами. Когда Марина хотела кого-то осадить, ей обычно хватало одних хамских интонаций голоса. «Какой я вам прапорщик?» — обиженно сказал майор. «Вы сами виноваты. Почему снимаете кино, не зарегистрировавшись в штабе? Ну не обижайся, красавчик!» Выпятив губы, словно разговаривал со школьником, миролюбиво сказала Марина. «Мы просто не успели дойти до вашего штаба. Видим, стоит прекрасный поезд, а рядом столько важных людей. Вот и решили запечатлеть для истории». «Полковник Кудыкин, значит, вас ожидает?» Совсем мирно, хотя все еще немного обиженным голосом, спросил майор. «Давайте я провожу». «Вот настоящий кавалер», — восхищенно сказала Марина. «Ваша галантность, господин майор, полностью искупает вашу непростительную грубость. Пойдем, Костя». Начальство на перроне потеряло интерес к происходящему. Телохранитель серого пиджака открыл дверь черного джипа и вытащил оттуда коричневый портфель. «Так вот, кто нас обогнал по дороге», — сказала Марина. «А что, господин будущий подполковник, не знаете, что за хмырь в сером костюме приехал сюда проветрить своих лакеев?» «Большой человек из Министерства энергетики», — понизив голос почти до конспиративного шепота, значительно сказал майор. «Не замминистра, конечно, но вот какой-нибудь замзама наверняка». «Вишь, какая птица», — хищно сказала Марина. «Замзам. Но ничего, пообщаемся еще». «Где твой Кудыкин? Веди. Нам еще работать и работать». Полковник Кудыкин был страшно занят. Коротко взглянув на Марину и даже не удостоив взглядом Костю, выслушал сбивчивый доклад майора и тут же припоручил съемочную группу его заботам. «Я вас только сразу предупреждаю, господа журналисты», — сказал он строго. «Не борзейте. Куда не надо, не лезьте. Дадут вам уголок на обзорной площадке, сидите там тихо, как мыши, и без вас забот навалом. Не хватало мне только жалобы про назойливых репортеров выслушивать. По всем вопросам до отправления экспедиции обращайтесь к майору. Потом напрямую подчиняйтесь руководителю экспедиции. Майор, а ты головой отвечаешь за их поведение. Понял? Исполняй». «Простите, а кто руководитель экспедиции? Как нам его найти?» — спросила Марина. «Я руководитель», — сухо сказал Кудыкин. «Поэтому будьте добры, идите погуляйте по перрону. Не бойтесь, без вас не уедем. Там скоро показательный брифинг будет». Слово-то какое поганое, брифинг. «Сходите, хоть получите представление, что да зачем. Для больших начальников будут все доступно объяснять, как для имбецилов. Вот и вам там самое место». Когда было нужно, Марина умела и помолчать. Коротко откланившись, она первой вышла из штаба и сразу направилась в сторону перрона. Позади, едва поспевая, быстро шагали Костя с камерой на плече и майор. «Если что-то нужно, можно получить на временном вещевом складе экспедиции», — бубнил на ходу майор, пытаясь догнать Марину и заглянуть ей в лицо. «Ботинки там с высоким берцем, полевую форму или сухой паек на двое суток. Только скажите, организуем в лучшем виде». «А зачем нам ботинки и сухой паек, если мы едем всего на несколько часов?» — удивился Костя. «Да незачем, конечно», — немного подумав, сказал майор. «Но ежели вдруг понадобится, не стесняйтесь, все сделаем в лучшем виде». «Наталья Петровна», — раздался с перрона недовольный мужской голос. — «Я тебе уже говорил сегодня, что ты непроходимая дура. Тебе не секретаршей работать надо, а на панель идти. Где хочешь, ищи теперь копир и делай две копии. Или будешь все от руки печатными буквами переписывать». Рыдающая девушка буквально бросилась бежать по перрону в сторону здания вокзала. Стройные ножки на высоких каблуках, казалось, вот-вот подломятся и позорно завершат карьеру секретарши сокрушительным падением. «Вот тварь!» — выразительно сказала Марина, глядя в сторону коренастого мужчины в сером костюме, который, сделав разнос секретарша, принялся орать на телохранителя. «Как такого козла занесло из золотых сортиров в нашу обычную серую жизнь?» Крики скоро прекратились, но движение костюмов на перроне стало хаотичным. Судя по всему, большой начальник оказался недоволен организацией мероприятия. Рядом с большим навесом, устроенным по соседству со зданием вокзала, вдруг заиграл духовой оркестр. Туда со всех сторон потянулись люди. Движение костюмов на перроне тоже стало более упорядоченным. «Брифинг начинается», — обрадовался майор. «Давайте, проходите вот туда, там все готово. И стулья есть, и пожевать, и попить». «Погодите», — взмолился Костя. «Дайте хоть пару кадров состава сделаю, из здания вокзала». «Снимай», — сказала Марина. «Я пойду места занимать». Глава третья. Когда Костя, отсняв все, что хотел, подошел к навесу, брифинг уже начался. Марина заняла места в третьем ряду с самого края. Свободных стульев не осталось, а проходы заполнились желающими послушать даже стоя. Возле большой белой доски обосновался докладчик, интеллигентного вида мужчина лет 60. Был он одет в простой тонкий свитер и старенькие застиранные до белизны джинсы. Лицо его украшало маленькой аккуратной белой бородкой и короткие усы. Коротко стриженная седая голова дополняла образ классического киношного ученого. «Сильно опоздал?» — тихо спросил Костя у Марины, осторожно садясь на стул и опуская камеру на колени. «Да нет, по делу только начал», — так же тихо ответила Марина. «А ты чего расселся? Снимать кто будет?» «Нельзя потише?» — тут же зашикали на них сзади. Костя послушно взял камеру на плечо, встал сбоку от Марины и направил объектив на мужчину у доски. «За много лет наблюдений за процессами, происходящими в зоне, — говорил тем временем докладчик, — а также, согласно сведений, полученных от военных и, скажем так, хорошо осведомленных людей, от сталкеров, — внезапно громко помогла докладчику Марина, — люди вокруг начали оборачиваться, чтобы посмотреть на возмутительницу спокойствия. От сталкеров, — чуть смущенно согласился докладчик. Хотя упоминание об этом и считается дурным тоном в докладах о научных исследованиях, но слов из песни не выбросишь. Итак, исходя из имеющихся данных, мы предположили, что отсутствие физических аномалий непосредственно на железнодорожных путях далеко не случайно. Оно полностью согласуется с одной из теорий, по которой аномалии неразрывно связаны с неоднородностями в геологическом разрезе. «А можно попроще?» — снова подала голос Марина. «Можно», — улыбнулся докладчик. «Под железнодорожными путями образуются области повышенной плотности грунта. На границе уплотнения наблюдается избыток аномалий. Над областью уплотнения аномалий практически нет. Как нет их и там, где основные породы залегают неглубоко от поверхности земли. То есть железнодорожные пути безопасны для перемещения», — снова громко уточнила Марина. «Совершенно верно», — сказал докладчик. Там, где физически пути не разрушены, а железнодорожная насыпь не размыта дождевыми и грунтовыми водами, аномалий практически не бывает. И опытные сталкеры часто пользуются этими дорогами, если уверены, что смогут найти с них безопасный выход. Как я уже говорил, по краям путей плотность расположения аномалий довольно высока. По рядам прокатился легкий шум. Докладчик довольно улыбнулся, отпил воды из стакана и продолжил. Поскольку железнодорожных путей в зоне отчуждения немало, мы имеем практически готовую инфраструктуру для тотального изучения феномена всей зоны. Более того, благодаря тому, что это почти всегда, за редким исключением, полностью исправная железная дорога, мы можем проникнуть в большинство мест зоны с полным багажом оборудования. Прошло время, когда физически крепкий аспирант нес на себе по опаснейшим местам 2-3 простейших прибора. В железнодорожный вагон помещается целая научная лаборатория с питанием от мощного генератора тепловоза, а внутри этой лаборатории может находиться настоящий научный отдел. После короткой паузы ряды буквально взорвались аплодисментами. «Ну ладно, мы это в первый раз слышим», — буркнула Марина. «А остальные ведь явно в курсе, они же тут годами работают, но хлопают, как будто услышали откровение». «Торжественный момент все-таки», — примирительно сказал Костя. Да официально объявлено впервые. К тому же начальство, наверное, не в курсе дел. Начальство как раз в курсе, — возразила Марина, — иначе бы тут не сидела. Шум аплодисментов стих, докладчик откашлялся и снова заговорил. Я не буду рассказывать о том, как появилась сама идея поезда специального назначения и сколько времени и сил было потрачено на его создание. Но поверьте, без наших по-настоящему талантливых и самоотверженных ученых это было бы попросту невозможно. «А скажите, — — поднялась с места Марина. — Это правда, что изначально замысел родился из слухов, будто бы на территории зоны отчуждения иногда можно встретить призрак старого поезда, так и не сумевшего прибыть к станции назначения? Мы, готовясь к командировке, немало прошли об этом на здешних форумах. — Простите великодушно, — хмурясь сказал докладчик, — но не могли бы вы все свои вопросы оставить на потом? Что касается поднятой вами темы, нет и еще раз нет. Не существует никакого призрака поезда, все это лишь досужие выдумки неграмотных жителей Призония. Я продолжу, если вы не возражаете. Марина сделала извиняющийся жест и опустилась на свое место. Докладчик поблагодарил ее кивком и с внезапным подъемом, точно выступая на митинге, заговорил торжественно и пафосно. «Сегодня мы совершим самый настоящий рейд по территории зоны отчуждения». Но в отличие от упоминавшихся сегодня сталкеров, сделаем это в интересах науки, соберем массу полезных сведений и, ничем не рискуя, сегодня же вернемся обратно. Время таинственной и предельно опасной зоны отчуждения безвозвратно ушло. Настала пора для самой загадочной территории планеты стать источником бесконечных знаний для человеческой цивилизации. Бурные аплодисменты заглушили последние слова докладчика. «По делу мизер», — недовольно сказала Марина, — «зато лозунгов-то сколько». Обеспокоенный майор пытался издалека привлечь внимание Марины и всячески демонстрировал свое недовольство. «Ладно, ладно», — так тихо сказала репортерша, что ее услышал только Костя, и примирительно помахала майору рукой. «Не буду больше беспокоить официоз вопросами. Я лучше потом на поезде каждого начальничка лично достану». «А сейчас я предоставлю слово нашему почетному гостю», — перекрикивая шум, возвысил голос докладчик. «Это Роман Андреевич Рывко, представитель Министерства энергетики». Из первого ряда поднялся коренастый мужчина в сером костюме, медленно подошел к докладчику, повернулся и поднял руку. «Мне надо запомнить кличку спесивого зверька», — сказала Марина, — «хотя зам-зам ему больше подходит. Что-то я этого засранца раньше по ящику не видала». «Уважаемые господа!» хорошо поставленным сильным голосом сказал чиновник. «Разрешите поприветствовать вас от имени нашего министерства и передать привет от министра. Он внимательно следит за вашей работой и высоко ценит ваш вклад в дело развития науки нашей страны». «Еще бы денег давал!» — задорно крикнул парень, сидевший через пару мест слева от Кости. А когда Марина с улыбкой посмотрела на него, весело подмигнул ей в ответ. Под навесом раздались хорошо слышимые, несмотря на отсутствие акустики, смешки. «Многие из вас, не обращая внимания на выкрик, — продолжал чиновник, — вероятно, задаются вопросом, а какой интерес имеет Министерство энергетики в этом абсолютно высоконаучном проекте? Ответ прост. Наши гениальные ученые предложили сразу несколько проектов по извлечению энергии из аномальных образований. По предварительным подсчетам, энергии здесь можно добыть столько, что наша страна навсегда откажется от сжигания угля и мазута, а может быть даже и от развития атомной энергетики. Зона отчуждения способна обеспечить энергией половину земного шара на протяжении 1000 лет. «Или всего земного шара на протяжении 500!» — выкрикнул тот же задорный парень, подбадриваемый одобрительной улыбкой Марины. «Я тоже приму участие в сегодняшней экспедиции», — торопливо скомкал свое выступление чиновник и, уже возвращаясь на место, едва слышно добавил. «До встречи после нашего возвращения». «А начальничек-то того, празднует труса», — злорадно сказала Марина. «Костя, снял этого придурка?» «Марин, ну чего ты заводишься?» — мягко попеняла ей Костя. «Работа такая у человека, и наверняка непростая работа». «Да уж, не скотиниться на такой работе трудно». Согласилась Марина и, наклонившись так, чтобы задорный крикун ее услышал, сказала: «Молодец, давай еще, подбрось угля, а то совсем расслабились руководители». «А нельзя потише?» — спросил сидевший сзади мужчина в легкой серой ветровке и с большим блокнотом в руке. «Ведете себя как желтая пресса». «А ты откуда такой смирный?» — моментально наехал на него Марина. «Районная газета «Покорный селянин»?» «Я продолжу, если вы позволите», — подал тем временем голос первый докладчик. «А что так мало выступал представитель министерства?» — громко спросил поддержанный Мариной парень. По рядам прокатился шум, люди снова поворачивались, чтобы посмотреть на бестактного крикуна. В этот момент рядом материализовался давешний майор. «Срочное дело», — сказал он Марине, делая приглашающий жест за пределы навеса. «Не терпит отлагательств, и вы тоже пойдемте». Глава четвертая. Костя позволил себя увлечь вслед за недовольной Мариной. В нескольких десятках шагов от навеса, когда голос докладчика перестал отчетливо различаться и превратился в невнятный бубнеж, майор повернулся и просительно сказал: «Вас же предупреждали, чтобы вы не лезли куда не надо. Но зачем устраивать эти дешевые провокации?» «Так вы за этим нас позвали?» — нахмурилась Марина и повернулась, готова идти обратно. «Приказ начальника экспедиции», — аргументировал майор. «Или что? Откажетесь нас покатать по чудесной зоне? По-всякому может сложиться», — туманно ответил майор. Костя умоляюще посмотрел на Марину. Экспрессивная напарница могла запросто сорвать один из самых интересных репортажей. Кроме того, это поставило бы под удар все задание, со всеми неприятными вытекающими последствиями. Марина верно истолковала этот взгляд и становилась в нерешительности. «Давайте я покажу вам подвижной состав экспедиции», — засуетился майор. «Только не возвращайтесь туда, пожалуйста, от греха подальше». «Ведите», — коротко сказала недовольная Марина. «Нам как раз надо крупные планы поснимать и побольше всего узнать об этом чудо-поезде». «Экспедиция», — тут же принялся вещать майор, — «будет иметь в своем распоряжении тепловоз, 4 вагона, один из которых оборудован обзорной площадкой, и 2 грузовые платформы. Вагоны и тепловоз бронированные. Платформы, разумеется, нет». «Как их забронируешь? Они же открытые». Майор сам же хихикнул, но его никто не поддержал, и смех новоиспеченного гида быстро увял. «Открывает состав легкая буферная тележка. У нее особая конструкция замка крепления, поэтому, если вдруг что случится, она легко отцепится от основного состава. Ее задача — предотвратить внезапный сход с рельс прочих вагонов. На ней закреплена дрезина. Если что, сбросить дрезину можно прямо из кабины машиниста. Во как!» Майор махнул рукой, как бы демонстрируя, что ничего интересного тут нет, и двинулся дальше. Марина зашагала следом, а Костя задержался, снимая крупные планы. Далее грузовая платформа. На грузовой платформе запас рельс и шпал. Сегодня они вам не пригодятся, но по штату всегда иметь с собой положено. Эта платформа идет вслед за буферной и страхует следующие вагоны. Несмотря на то, что дороги считаются исправными, это, конечно, не совсем так. Во многих местах рельсы опасно повреждены, а шпалы сгорели, сгнили или даже рассыпались в труху. Поэтому, прежде чем по всей зоне можно будет безопасно кататься с ветерком, нам предстоит огромная работа по восстановлению путей. Видите, на платформе есть лебедка и кран с телескопической стрелой. Таким образом, экспедиция может быстро чинить дорогу. А вот эти черные трубки – это передние камеры видеонаблюдения, всепогодные, и даже ночью действуют. Специально для этого, отсюда не видно, установлены инфракрасные прожектора. Мониторы находятся в лабораторном и штабном вагонах, а также в кабине машинистов тепловоза. Им больше не надо высовываться наружу или смотреть в окно. Все как на ладони, видно по специальному телевизору. А чего вы не записываете? Если нечем, так сказали бы. У меня вот есть карандаш и блокнот. Костя включил камеру и начал снимать. Это грузовая платформа. Неожиданно появилась в кадре Марина. Сегодня она нам не понадобится, но запас рельс и шпал на ней позволит совершить небывалый рывок в изучении зоны отчуждения. Дождавшись, пока она закончит, довольный майор поспешил дальше. «Спасибо», — сказал Костя Марине, — «было бы обидно не съездить в такую поездку». «Да я и сама хочу покататься», — усмехнулась Марина, — «так что спасибо можешь оставить себе, еще пригодится». «Это орудийная башня», — принялся издалека кричать майор, не дождавшись, пока Костя с Мариной подойдут поближе. «В первую очередь нужна совсем не для того, о чем вы подумали». «Да что тут думать?» С интересом разглядывая бронеколпак с артиллерийским стволом, торчащим в небо и обшитый какими-то модулями коридор, ведущий к следующему вагону, сказала Марина. «Бронепоезд без пушки, все равно, что мундир без пуговиц. Должна быть пушка по штату, и все тут. Вы можете нам открыться, мы никому не скажем, что она деревянная». «По-моему, это уже не смешно», — строго сказал майор. «Но мысль ваша мне понятна, и она абсолютно не соответствует действительности». «Значит, все-таки в зоне есть опасности, против которых нужны артиллерийские системы?» — отвлекаясь от камеры, спросил Костя. «Ваши опасения не имеют оснований», — с превосходством улыбнулся майор. Да, это орудие может стрелять осколочно-фугасными унитарными снарядами, но... Он торжественно поднял палец. Главное назначение – это стрельба специальными снарядами, научными. «Вы нас просто интригуете», – повела бровью Марина. «Наши ученые, – с гордостью поведал майор, – разработали особые снаряды, которые не взрываются, а разведывают обстановку». Видя, что его не поняли, майор тяжело вздохнул и попробовал объяснить подробнее. В канал ствола помещается стальной цилиндр, внутри которого находятся малые приборы для регистрации всяких нужных ученым параметров. Следом помещается небольшой заряд, позволяющий бросить снаряд на дистанцию до километра. В месте своего падения цилиндр раскрывается и передает полученные сведения по радиоканалу лабораторный вагон. Видите, какая антенна на крыше лаборатории? Пойдемте, самое время поговорить о нашей гордости. А бронеколпак все равно на камеру снимать нельзя. Не снимайте, молодой человек. «Конечно», — успокаивающе буркнул Костя, заканчивая только что отснятый видеоряд крупным планом артиллерийского ствола. «Рядом с бронеколпаком», — продолжал майор, — «на той же платформе расположена бытовка для рембригады». «Это не совсем полноценный вагон, поскольку ремонтников у нас не так уж и много, но внутри все сделано с комфортом, как и везде, а снаружи она, разумеется, также бронирована». «Ну вот и гость программы». «Этот бронированный сейф на колесах», — сказал майор, останавливаясь у покрытого металлом вагона. «На самом деле мощнейшая научно-исследовательская лаборатория». «А пулеметы ей зачем?» — с иронией спросила Марина. «Или эти стволы, что торчат со всех сторон, не пулеметы?» «Пулеметы», — подтвердил майор. «Но без этого никак. Хотя на дороге довольно безопасно, а вокруг насыпи полно непроходимых аномалий, в зоне лишний запас перестраховки никогда не помешает». Звери там водятся непростые. «Слышали, слышали», — легкомысленно ответила Марина. «Продолжайте». Вагон хорошо защищен и экранировал так, что может выдержать даже электромагнитные воздействия от небольшого ядерного взрыва. «Это непростые животные организуют в зоне небольшие ядерные взрывы?» — с издевкой спросила Марина. «Простите», — учтиво сказал майор, — «я неверно выразился. Просто у этого вагона есть экран и заземление». Поэтому вся аппаратура хорошо работает, даже когда аномалии рядом. Если вы не в курсе, аномалия – это источник чрезвычайно мощных электромагнитных волн, а волны эти – поражающий фактор. Именно поэтому в зоне обычное оборудование часто выходит из строя. Видите, сколько осей у вагонной тележки? 8. Специально заказывали. Очень уж тяжелый вагон получился из-за экрана. В этот момент внутри вагона что-то звонко лязгнуло, и рядом с пулеметным стволом открылся небольшой бронелюк, по размеру похожий на форточку. За ним мелькнул рукав белого халата, и на покрытый асфальтом перрон прямо под ноги майора упал дымящийся окурок, после чего лючок с лязгом захлопнулся. «Товарищ доцент!» — заорал возмущенный майор в сторону вагона. «Я вам сколько раз говорил, чтобы вы не курили в подвижном составе? Сейчас же напишу на вас рапорт полковнику Кудыкину». Вагон презрительно молчал, возвышаясь над майором бронированной крепостью. «Совсем обнаглели», — сердито сказал майор и затоптал окурок. «Извините, внутренние, так сказать, разборки». «Ничего, было даже интересно», — с легкой иронией ответила Марина. «Только рассказывать об этом по телевизору не надо», — внезапно обеспокоился майор. «Ни в коем случае», — успокоила его Марина. «Продолжаем экскурсию». Следующим на очереди оказался штабной вагон, в котором размещалось руководство экспедиции. Часть этого вагона была отведена под спальные места научного состава и лаборантов. Здесь из бронированных стен в заклепках тоже торчали пулеметные стволы, а под крышей виднелись десятки металлических трубок. Поверх крыши виднелись элементы ограждения обзорной площадки. Здесь имеется также пульт управления системами жизнеобеспечения поезда. В голосе майора слышалось желание побыстрее закончить и перейти к следующему вагону. Обзорная площадка и, в общем, ничего интересного. «Снимать-то можно?» — спросил Костя. «Или здесь тоже секретность?» «Снимайте». Майор махнул рукой и жестом пригласил Марину идти вперед. Костя быстро отснял нужные кадры и догнал напарницу. «Вагон-склад», — сказал майор с гордостью. Судя по голосу, это был его любимый вагон. «Ни одна экспедиция ничего не стоит без правильно подобранных припасов». «То есть, по-вашему, стоимость экспедиции определяется стоимостью припасов, которые она с собой везет?» Улыбаясь, спросила Марина. «Какой-то пиратский подход». «Вот вы все шутите», — обиделся майор. «А между тем даже не пытайтесь задуматься, сколько такому количеству людей даже на один день требуется еды и воды». а запчасти, а расходные материалы, а патроны. А почему на вагоне сверху снова ограждение и еще один пулемет на трубе? Перевела разговор на другую тему Марина. А это вторая обзорная платформа, быстро меняя гнев на милость, сказал майор. Видите, она находится выше всех других вагонов и позволяет вести круглосуточное наблюдение на 360 градусов вокруг. Точно на 360? Не удержалась Марина. Может быть, на 358? Никак нет. Майор решил не замечать подколки. На 360. Пулемет не на трубе, а на станке. Позволяет вести круговой контролирующий огонь. Также на площадке имеются скамейки и приборы наблюдения. Подняться на эту обзорную площадку можно из складского вагона, а на ту, соответственно, из штабного. Под навесом снова хлопали и даже по-театральному кричали «Браво!» «Снимай, Костя, я готова излагать!» Марина по-хозяйски похлопала бронированный борт. Красочно пересказав на камеру важную роль складского вагона, Марина заслужила полное прощение от майора за все свои издевательства. «А этот вагон предназначен для отдыха личного состава взвода охраны», — воодушевленно вещал майор, продолжая двигаться вдоль состава. «Тут, конечно, такого экранирования, как у лаборатории, нет, но брони на нем не меньше, поверьте. Сегодня он станет транспортом для гостей. Это значит, что на нем будете путешествовать и вы, и наши уважаемые гости. Охрана тоже будет, не волнуйтесь». «Какие гости?» — удивился Костя, оторвавшись от камеры. «Разве кто-то еще, кроме нас, поедет?» Рядом хмурилась Марина. Она тоже думала, что кроме научного персонала экспедиции в спецсоставе больше никого не будет. «Конечно», — важно сказал майор, — «губернатор пожелал сопровождать столичного гостя лично. Два человека с ним. Да и у господина Рывко с собой два помощника и помощница. А еще местная энергогенерирующая компания прислала заместителя директора с двумя специалистами. Всего человек 10, не меньше». «Нежданная радость», — скривившись, сказала Марина, извлекая из кармана пачку сигарет и закуривая. «Ну ничего, хоть поснимаем, как себя начальство ведет, без сладких булок и пуховых перин». «Снимать начальство без особого разрешения не надо», — твердо сказал майор. «У охраны будет инструкция изъять у вас камеру, если станете злоупотреблять». «Что там у нас дальше по списку?» — не стала вступать в прения Марина. «Тепловоз. Переделан для исследовательских задач из маневрового. Обшит броней, как и вагоны, имеет бойницы для стрельбы и курсовой пулемет в задней части. Он и будет толкать весь этот состав. Тепловоз, разумеется, а не пулемет». «А почему не тащить?» — полюбопытствовала Марина, вежливо улыбаясь неказистой майоровой шутке. «Почему именно толкать? Если вдруг случится что-нибудь с путями, — пояснил майор, — тепловоз останется на рельсах, и можно будет что-то предпринять. А если сойдет с рельс тепловоз, уже ничего предпринять не удастся. Но вы не волнуйтесь. Там, где сегодня пойдет состав, все проверено не один раз. Это уже почти обжитая территория. Там даже планируют поставить точку постоянного наблюдения. Доедете до разрушенной станции, посмотрите на аномалии, полюбуетесь видами, да и вернетесь обратно. Как раз к торжественному ужину. Мои ребята такие шашлыки поджарят. Пальцы оближете». «А между вагонами во время движения переходить можно?» — спросил Костя. «Конечно», — заметно удивился майор. «Вон же переходы, видите, тоже бронированные. Кроме того, сверху по вагонам также проложены специальные дорожки с перилами. Видите, сверху гибкие мостики между вагонами. Но это на самый крайний-прикрайний случай». «А зачем столько брони?» — спросила Марина. «Обычный металлический борт от мутантов не защищает?» «Девушка, ну что вы в самом деле?» — широко улыбнулся хорошо отрепетированной улыбкой майор. Было заметно, что на этот вопрос он отвечал уже не один десяток раз. В зоне зверя далеко не единственная угроза, хотя любой опытный сталкер вам скажет, что есть там чудовище, способное пробить в обычном вагоне дыру меньше, чем за минуту. А что тогда? Аномалии? Решил блеснуть познаниями Костя. Да, аномалии. Вы же слышали на брифинге, вдоль путей плотность аномалий очень высока. Поезду может достаться и огнем, и холодом, и радиацией. Есть даже такие аномалии, которые силой выбрасывают из себя камни. «Да, и помимо мирных сталкеров, — тут же вставила Марина, — попадаются настоящие злодеи, и сколько их ваши доблестные военсталы не ловят, они все не переводятся. Военным сталкерам есть чем заниматься, кроме ловли бандитов, — немного насупился майор. Эти ваши намеки совершенно неуместны. В столице милиции тоже не может всех преступников переловить. И что?» «Да вы не обижайтесь», — обезоруживающе улыбнулась Марина. «Я просто хотела сказать, что броня также пригодится, если на поезд нападут бандиты. Скажем так, если обстреляют из хулиганских побуждений. С превосходством усмехнулся майор. Нападение невозможно. В зоне те, кто не дружит с головой, быстро прощаются с жизнью. Наш бронепоезд не пробьет даже гранатомет. А потом охрана положит любого нападающего из тяжелых пулеметов. Можете не сомневаться. Костя с Мариной незадолго до этой поездки делали репортаж об учениях пехотных подразделений, где солдаты показательно расстреливали из современного гранатомета в тяжелые танки-мишени. Поэтому особого доверия слова майора про гранатомет не вызвали. Видимо, майор заметил это по их лицам. Ну, подумайте сами, кому придет в голову тащить на себе в зону современный гранатомет, чтобы потом обстрелять научный поезд, из которого все равно очень трудно что-то унести и на спасение которого тут же отправят всех военных сталкеров и спецназ. Слушайте, раз вы все равно утащили нас с брифинга и скоро уже выезжать, может, мы просто заберемся в наш вагон и поснимаем изнутри? — предложила Марина. «Не возражаю», — после короткой паузы сказал майор. «Но тогда я вас внесу в список тех, кто уже разместился в подвижном составе. И наружу уж не вылезайте до самого отправления». «Пойдет», — быстро сказала Марина, подталкивая Костю к вагону для гостей. «И не забудьте выключить сотовые телефоны», — сказал майор. «Это вам скажут перед выездом еще, но я так, наперед предупреждаю». Глава 5. Внутри вагон для личного состава выглядел скорее комфортабельным номером отеля, чем просто уголком отдыха. 4 открытых спальных отсека, 4 открытых спальных отсека, делавшие вагон похожим на обычный плацкарт, 2 длинных обеденных стола от стены до стены со скамьями, прикрученными к полу, шкафы, 2 телевизионные панели, кухонный уголок с чайником и микроволновкой – все говорило о том, что персонал поезда мог вести автономную и вполне комфортабельную жизнь. Узкие окна с толстыми бронестеклами имели, тем не менее, рычаги управления бронезаслонками. Под стенами попарно с каждой стороны висели откидные кресла с небольшими сетчатыми спинками, а над ними торчали казенные части крупнокалиберных пулеметов. По словам майора, при необходимости можно было открыть дополнительные бойницы для автоматчиков, а установленный на крыше огнемет управлялся оператором через телеметрическую систему. По указанию майора, Марина и Костя заняли крайний отсек плацкарт и уселись на нижних полках друг напротив друга. Из тамбура зашел солдат, весь в клубах табачного дыма. Его майор тут же построил и отправил готовить чай для гостей. За окном духовой оркестр грянул «Прощание славянки». «Ну, теперь точно скоро поедем», — усмехнулась Марина, и, оставив Костю одного, отправилась более тщательно осматривать вагон. За окном царила кутерьма. Быстро перемещались солдаты и офицеры, без видимой цели слонялись по перрону люди в костюмах, мелькнул и пропал из вида полковник Кудыкин в обществе седобородого докладчика. Внутри вагона, отгороженного от улицы толстыми стеклами, царила собственная, куда менее суетная атмосфера. После шумного брифинга и говорливого майора несколько минут относительной тишины воспринимались как самый настоящий отдых. Совершенно неожиданно для себя Костя ощутил умиротворяющее спокойствие и уют спального вагона. Осталось только дождаться отправления и попросить проводницу принести свежезаваренный чай в стаканах с металлическими подстаканниками. Лязгнула входная дверь, и в проходе появилась та самая девушка в юбке и жакете, который чиновник из министерства недавно прилюдно разнес пух и прах и отправил искать копировальный аппарат. Она больше не плакала, но все еще выглядела испуганной. Из-под светлой челки на Костю смотрели знакомые глаза. «Наташка», — удивленно-радостно сказал Костя. «Филаретова, какими судьбами? Если б не глаза, ни за что бы не узнал. Глаза не изменились со школы совсем. Ой, Костя!» Тоже удивилась и обрадовалась Наташка Филаретова, бывшая одноклассница и чуть было не состоявшаяся тайная любовь. «Вот это встреча! Я здесь по работе с шефом приехала. Вот отправил вперед разведать обстановку. Присяду?» «Конечно!» — Костя засуетился, отодвигая в сторону камеру и двигаясь ближе к окну, хотя девушка тут же устроилась напротив, там, где раньше сидела Марина. «Мы тут тоже по работе. Я же на телевидении сейчас работаю. Репортаж готовим для 13-го канала». «Правда?» — подняла брови Наташка. «Эх, плохо. Не любит Роман Андреевич телевидение. А журналистов вообще ненавидит. Сейчас придет и начнет орать. Ну и черт с ним. Рассказывай, как живешь, сколько детей завел». С Наташкой Костя всегда чувствовал себя очень легко. Вот и сейчас, словно не прошло 8 лет, за которые они ни разу не встречались. Уже через минуту они болтали, как закадычные друзья. Вскоре выяснилось, что никто из них в брак до сих пор так и не вступил, детей не завели и вообще решили сперва несколько лет посвятить карьере. «Думала, нашла, наконец, свою дорожку наверх», — жаловалась Наташка. «Вон куда, в министерство пристроили по знакомству. Кто ж знал, что шеф такой урод попадется? Орет все время, оскорбляет, и премии не дождешься. А вот и он, легок на помине». Дверь в вагон действительно приоткрылась, и снаружи донесся уверенный хамоватый голос, а затем в проходе появился обладатель серого костюма. «Даже закончить свое представление вовремя не можете», — раздраженным голосом продолжал он отчитывать кого-то на улице. «Роман Андреевич!» — вскрикнул кто-то у него за спиной. Но в этот момент начальник Наташки обнаружил свою секретаршу, сидящую за столиком с незнакомым молодым человеком. «Это что еще такое, Наталья Петровна?» Уничижительным голосом свирепо спросил он. «Ты почему своей работой не занимаешься? А ну, пошла готовить мою речь! Живо!» Наташка в страхе ойкнула и метнулась вглубь вагона. «А ты кто такой?» — грубо спросил чиновник, нависая над Костей. Костя смешался и не сразу нашелся сразу, что ответить, испуганно глядя на сердитого начальника. Позади в дверь постепенно начали просачиваться люди в костюмах. «Ты что, глухой?» — повысил голос Роман Андреевич. «Ты кто?» Я спрашиваю. «От оператора моего отойдите!» Показалось, что даже воздух промерз насквозь от ледяного голоса Марины. Роман Андреевич медленно обернулся и взглядом смерил с ног до головы дерзкую незнакомку. «А ты кто такая?» — в полном недоумении вопросил он уже в полной тишине. «А ты кто такой?» — с теми же интонациями, но тоном выше спросила его Марина. «Чего разорался?» «Дай пройти, не загораживай!» И, протиснувшись мимо пораженного такой наглостью чиновника, уселась рядом с Косей. «Да вы что себе позволяете?» — взревел раненым медведем чиновник. «О, мы уже на «вы»? Как мило!» — ядовито отозвалась Марина. «Так что вы хотели, Роман Андреевич? Мы официально аккредитованные съемочные группы 13-го канала. Отвечаем за своевременное освещение вашего героического и, несомненно, судьбоносного для всей страны путешествия вглубь зоны отчуждения, а также будем снимать вашу торжественную речь на фоне руин бронированного паровоза и восстановленных путей». Каждое слово Марины было пропитано сарказмом и стало понятно. Такое оскорбление Роман Андреевич вынести не сможет. «Вон отсюда!» — и правда заорал тот, показывая пальцем на выход. «Кто разрешил пустить сюда эту... Кто разрешил?» «Разрешите, я все объясню», — появился в дверях губернатор, метнул на Марину убийственный взгляд и увлек чиновника за руку вглубь вагона. «Согласовано, министр одобрил, больше не дадим и носа высунуть», — доносились обрывки его успокаивающего бормотания. В дверях появился полковник Кудыкин, с досадой посмотрел на съемочную группу и, ничего не сказав, прошел дальше. Следом потянулись самые разные люди, и все, невольно копируя начальство, с недобрением разглядывали возмутителей спокойствия. «Хорошо!» — раздался хорошо слышимый во всем вагоне голос Романа Андреевича. «Но чтобы я эту журношлюшку до конца поездки не только не слышал, но даже не видел!» «Пингвин в рейтузах!» — громко сказала Марина. «Полковник Кудыкин!» — разъяренно зашипел губернатор. «Угомоните уже эту фурию и объясните, что так вести себя нельзя». «Поняла», — спокойно сказала Марина Кудыкину, как только тот появился в их отсеке. «Была не права, больше не буду». «Не верю я вам, лучший репортер 13-го, Марина», — также спокойно сказал Кудыкин. «Но предупреждаю, что еще одна выходка, и я высажу вас вместе с оператором в том месте, где состав будет в этот момент находиться. Если потребуется, даже за периметром». Думаю, мутособаки будут очарованы вашим остроумием. Наташка с восхищением смотрела на Марину, а Костя любовался нежными чертами лица бывшей одноклассницы, боясь себе признаться, что внутри разгорается давно позабытое, теплое и светлое чувство. Глава шестая. Поезд неспешно двигался в сторону периметра, ограждающего зону отчуждения. За непривычно маленьким окном мимо проносились кусты и деревья, заросшие высокой травой открытые пространства и небольшие перелески. Колеса гулко отстукивали свой незатейливый ритм, вагон немного покачивало, и если бы не пулемет, торчащий казенной частью из противоположной стены, можно было бы подумать, что ничего особенного в этом коротком путешествии нет. Но пулемет отчетливо торчал не только темным пятном с пристегнутой зеленой коробкой, набитой патронами, но и запахом машинного масла, тусклым блеском металла и слабым звяканием какой-то незакрепленной детали. Также чужеродно смотрелись внутренние бронешторки, рычаги внешних бронеставень, ящики с боеприпасами возле каждой бойницы и оружейная зарешеченная пирамида с автоматами внутри. Наташка ушла к своему шефу, про журналиста все словно забыли, а Марина и Костя даже не пытались выйти в общее пространство вагона, чтобы не провоцировать лишний раз недовольство большого начальника. Тем более, что ничего особо интересного пока видно не было. Вскоре, правда, к ним пришел один из телохранителей Романа Андреевича, здоровый, очень коротко стриженный молодой парень. Представился Вадиком и чуть смущенно попросил сигарету. Роман Андреевич не любит, когда курят. Словно оправдываясь, сказал он, вот и не дал с собой курева купить. Теперь курить охота, аж уши пухнут. Уши у Вадика были вполне нормального размера, но выражение лица свидетельствовало о вполне реальных муках завзятого курильщика. Черный пиджак, белая сорочка и строгий галстук только усиливали безотчетное желание пожалеть страдальца. «Пошли», — сказала Марина, поднимаясь с места и вытаскивая сигареты. «Надеюсь, в тамбуре он нас не настигнет?» «Да не», — заговорчески понижая голос, сказал Вадик. «Напсиховался, сел в углу и слушает губернатора вашего. Если при нем не курить, ничего не скажет». «Я с вами», — сказал Костя, которому надоело сидеть на одном месте. «Скоро периметр. Покурить успеем», — светлее лицом сказал Вадик. Костя давно курить бросил, но иногда не без удовольствия вдыхал дым, когда кто-то курил рядом. В просторном, непривычно широком тамбуре Марина с Владиком отодвинули бронешторку на бойнице двери и закурили. Марина держала паузу, беззастенчиво разглядывая нового знакомого. Грубоватое мужественное лицо Вадика можно было смело фотографировать для рекламы любой табачной компании, но в большинстве жестов все еще сквозили подростковые замашки, и Косте было очевидно, что напористый и острый на язык журналистка, если и не пугает телохранителя, то смущает наверняка. «А что, Вадик, шефчик твой со всеми такой суровый?» — сделала пробный заход Марина. «В том, что неугомонная репортерша попробует найти неофициальную информацию про чиновника из министерства, Костя даже не сомневался». «Да это не мой шеф», — неожиданно легко раскололся Вадик. «Наш с Михой шеф рангом повыше будет. Просто Роман Андреевич ехать сюда не хотел. Наотрез отказывался. Все за жизнь опасался. Вот нас к нему на время командировки и приписали. Для спокойствия». «А чего опасался-то?» — неподдельно удивилась Марина. «Сразу же было сказано, что поездка абсолютно безопасна. Поезд проедет туда-сюда по разведанной дорожке и сразу домой, к борщу, драникам и горилке». «Да кто его знает?» — беззаботно ответил Вадик. «У каждого начальника свои заморочки. Мое дело — охранять тело». Он выразительно отвел в сторону полу пиджака, чтобы слушатели могли оценить большой красивый пистолет в плечевой кобуре. Марина не подвела. Удивление и восторг на ее лице смотрелись вполне естественно. Костя с интересом отметил, что глупое выражение лица напарницу явно молодит. Вадик расплылся в самодовольной улыбке. Стало понятно, что еще пара минут, и Марина будет из него, что называется, веревки вить. Дверь в тамбур открылась, и в накуренное помещение шагнул второй, коротко стриженный качок. Был он на голову ниже Вадика, но смотрелся даже более внушительно, и, в отличие от напарника, почти не улыбался. «Здрасте», — сказал он сдержанно, оглядывая всех присутствующих. «Вадик, ты бы хоть сказал клиенту, что надолго отойдешь. Беспокоится уже». «Да пусть беспокоится», — дружелюбно сказала Марина. «Немного, даже полезно для здоровья, а то и не поймет, что побывал в зоне отчуждения. Ты ведь, Миха, курить будешь?» «Вообще-то не положено». Мысль задержаться в тамбуре явно показала старому телохранителю соблазнительной, но долг требовал исполнить все положенные инструкции. Там хотя бы один из нас все время должен находиться. Что с ним может случиться за 5 минут посреди такой толпы, да в бронированном вагоне? Не без сарказма спросила Марина, протягивая Михе сигарету. «Есть такое слово — порядок», — со вздохом сказал Миха и взял сигарету. «Порядок порядку рознь», — возразил Вадик. «Наш шефчик так себя никогда не ведет». «Нельзя про клиента при посторонних», — недовольно сказал Миха и тут же виновато посмотрел на Марину. «Извините, ничего личного, профессиональная этика». «Да брось, все понятно, никто не в обиде», — легко сказала Марина. «Костя, ты не в обиде?» Костя, стараясь не засмеяться, лишь покачал головой. «Вот видишь, и он не в обиде», — весело сказала Марина. «Ну что, знакомиться будем? Или я у вашего господина теперь что-то вроде персоны нон-грата, и вам со мной общаться не положено?» «Вообще-то не положено», — серьезно сказал Миха. «Но иногда так достает, что уже положительно его не положено. Меня Мишей взять». «Марина», — протянула руку репортерша и внимательно посмотрела Михе в глаза. В тамбуре словно бы даже потеплело. Телохранители курили, явно наслаждаясь неожиданной возможностью расслабиться. Марина легкомысленно смеялась и продолжала потихоньку тянуть информацию о Романе Андреевиче. Костя улыбался, вспоминая бывшую одноклассницу Наташку. Вскоре поезд лязгнул металлом сцепок, принялся сбавлять ход. Тяжело вздохнув, Миха выбросил окурок и ушел в вагон. Следом двинулся Вадик, а Марина повернулась к Косте. «Ну что я тебе говорила?» — сказала она, превращаясь из дурочки-хохотушки в привычную жесткую и умную Марину. «Настоящий скот этот Роман Андреевич. Скот и быдло. Тебя с ним жить не заставляют», — рассудительно сказал Костя. «А все остальное не твое дело». «Тебе что же, и одноклассницу свою не жалко?» — спросила с удивлением Марина. «Этот хорек совсем бедную девку загонял своими придирками. А мне показалось, что ты ей симпатизируешь». «Тебе показалось», — чуть смущенно сказал Костя. «Ну-ну», — хмыкнула Марина, но развивать дальше тему не стала и ушла внутрь вагона. Когда дверь за ней закрывалась, изнутри донеслись вопли. Кажется, Роман Андреевич был одновременно недоволен и телохранителями, и секретаршей. Костя прислушался к своим чувствам. Марина была права. Начальник мог бы и помягче относиться к своей помощнице. Запредельная грубость чиновника вызывала теперь у Кости недоумение на грани с раздражением. За окном проплыли уходящие в сторону от железной дороги столбы с ровными нитками натянутой колючей проволоки, потом мелькнула еще одна линия заграждений с витками спирали Бруно. Да и небо тоже было наглухо перекрыто серыми непроходимыми заграждениями из стальных туч. Глава 7. Поезд окончательно сбросил ход и остановился. Над головой загрохотали сапоги. Кто-то прошел по крыше. Снаружи донеслось невнятное хрюканье системы общего оповещения. Насадно взвыл и тут же оборвал свой вопль ревун. За крохотным бронированным окошком виднелись серые одноэтажные здания, обилие колючки, шлагбаум и небольшая рощица то ли молниеотводов, то ли антенн. Вдалеке куда-то слаженно шагала небольшая колонна людей с автоматами за спиной. Судя по всему, экспедиционный бронепоезд готовился пересечь периметр зоны отчуждения. Костя открыл дверь тамбура и вернулся в вагон. «Костя, ты куда пропал?» — набросилась на него Марина. «Готовь камеру. Скоро можно будет наверх подняться». «А сейчас нельзя?» — спросил Костя, провожая глазами несколько солдат, которые, забрав из пирамиды автоматы, прошли через дальний тамбур в следующий вагон. Было слышно, как в соседних отсеках переговариваются члены свиты, представители министерства и губернатор. «Сказали, что нельзя», — недовольно поморщилась Марина. «Секретный объект снимать категорически запрещено. Смотреть и то нежелательно. Как будто может быть что-то секретное в колючем заборе и контрольно-следовой полосе. Там еще и минные поля», — напомнил ей Костя. «Ага, сейчас залезу и срисую, где какая мина у них закопана. Все-таки военные, они повсюду тупые и упрямые». С лязгом отворилась дверь, ведущая в соседний вагон. В проходе появился полковник Кудыкин. «Сейчас отправляемся», — сказал он, легко перекрывая мощным голосом все разговоры в вагоне. «Прошу всех отключить средства мобильной связи, поскольку даже обычный сотовый телефон может стать рядом с аномалией смертельно опасным предметом. Первые 10 минут движения из вагона выходить категорически запрещается, а потом поезд сбавит ход, и я приглашу всех на обзорную площадку». Марина выразительно посмотрела на Костю и, кивнув в сторону Кудыкина, покрутила пальцем у виска. Костя демонстративно вытащил из кармана свой смартфон и достал из него батарею. Глядя на него, запустила руку в свою сумочку и Марина, извлекая большую красивую раскладушку. «А батарейку зачем вытащил?» — спросила она, раскладывая свой телефон и начиная изучать что-то на его экране. «На всякий случай», — пожал плечами Костя. «Даже выключенная система все равно не остается обесточенной. Мало ли что». «Полковник Кудыкин, можно вопрос?» Неожиданно громко на весь вагон сказала Марина. «А нашей видеокамерой на обзорной площадке пользоваться можно? Не станет ли это угрозой дорогому Роману Андреевичу?» «Пока единственной очевидной угрозой на нашем поезде являетесь вы, Марина», — вежливо сказал полковник Кудыкин, появляясь в их отсеке. На лице его читалось желание выполнить свое предыдущее обещание и высадить надоедливую журналистку. Электроприборы использовать не опасно, да и с телефонами не больше, чем перестраховка. Случаев, когда электро разряжалась в звонящий телефон, всего и было-то штук 10-15, не больше. Марина быстро выключила телефон, вытащила из него батарейку и убрала все в сумку. Кудыкин усмехнулся, но ничего не сказал, а просто ушел в другой вагон. Костя по привычке принялся проверять объектив камеры, запасные аккумуляторы и карты памяти. Поезд ощутимо дернулся, протяжно заскрипел сцепками и медленно тронулся с места. «Ну а пока мы вынуждены находиться внутри вагона», — бодро раздалось из потолочных динамиков, — «предлагаю ознакомиться с базовой концепцией, которая лежит в основе нашего проекта, а также с основными направлениями дальнейшего его развития». Костя по голосу узнал докладчика, которого успел послушать, прежде чем их выдворили с брифинга. Тонкая металлическая пластина на стене под потолком отъехала в сторону, открыв матовую поверхность телевизионной панели, на которой тут же появилось схематичное изображение бронепоезда, грубо нарисованная железнодорожная насыпь, а поверх нее рельсы и шпалы. Судя по всему, это была запись, повторяющая смысл выступления первого докладчика на брифинге. Только теперь визуально отображались поля аномалий вдоль насыпи и спокойно движущийся по рельсам состав. Всего одна мультяшная аномалия распухла, поднялась краями вверх и коснулась борта бронепоезда. Картинка повернулась, демонстрируя разрез борта, состоящий из брони и множества слоев поглощающих материалов. Судя по красочной анимации, такой обшивке не были страшны ни высокие температуры, ни радиация, ни магнитные поля. Голос за кадром снова повторял о почти полной безопасности движения по старым железнодорожным веткам. «Док», перекрывая звук фильма, сказал в динамиков голос полковника Кудыкина, «давайте закругляться с образованщиной, вы все это сегодня прекрасно на брифинге рассказали. Лучше запустите ролик по мерам безопасности». Несколько секунд на экране продолжали происходить всевозможные неприятности, сквозь которые рисованный поезд мчался, даже не замедляя хода, а потом на рыжем фоне появились большие зеленые буквы «Правила техники безопасности, преследований транспортом специального назначения через области с повышенной аномальной активностью». В отсек нерешительно заглянула секретарша Романа Андреевича, и Косте вдруг показалось, что в их отгороженном с трех сторон углу стало немного светлее. Наташка все-таки была красива, а когда начинала волноваться, от нее просто глаз нельзя было оторвать. «Наталья», — обрадовалась Марина, — «заходи, присаживайся». Сбежала от этого индюка. «Тихо», — испуганно прошептала девушка, — «там слышно, если громко говорить. Противогазы и личные пакеты первой помощи находятся в ящиках под сиденьями», — монотонно вещал телевизор, одновременно показывая, как можно до этих самых ящиков добраться. «Так ты не просто поболтать зашла?» — с пониманием спросила Марина. «Нет, меня Роман Андреевич послал сказать, что будет говорить речь только один раз и повторять не станет. Вот текст можете заранее посмотреть, чтобы к ней подготовиться. Если считаете, что в нее можно что-то добавить, можете дописать ручкой на полях. Я посмотрю и отнесу ему на утверждение». «Что, так сильно нашему барину хорошее впечатление произвести хочется?» «В случае крайней необходимости каждому пассажиру может быть выделена персональная единица огнестрельного оружия», — продолжал надрываться телевизор. «Ты не бойся», — мягко сказал Костя, касаясь плеча Наташки. «Садись, отдохни. Сейчас Марина посмотрит, что он там нацарапал». «Это не он. Я пишу ему тексты», — скромно сказала Наталья, присаживаясь рядом с Костей. «Даже не сомневаюсь», — сказала Марина. «Давай посмотрим, что там у нас получается. Мы ведь тоже заинтересованы, чтобы Роман Андреевич выглядел умным пацаном, а не тем бараном, которым на самом деле является». «Тише!» — шепотом взмолилась девушка. «Прошу вас, не нужно скандала. Он потом на мне и на ребятах из охраны злость срывает». «Ладно», — ворчливо сказала Марина, погружаясь в текст речи. Костя, сидя плечом к плечу с Наташкой, ощущая тепло ее тела, вдруг отчетливо осознал, что волнуется, как школьник. Несмотря на прошедшие годы и вереницу подружек, никогда не задерживавшихся больше, чем на несколько дней, Костя чувствовал, как учащенно стучит в груди сердце, лишь потому, что Наташка просто сидит рядом. Телевизор старательно рассказывал о местах хранения противорадиационных костюмов, о порядке действий в случае непредвиденной обстановки, о том, где можно находиться и что нужно делать до прихода спасателей. Но Костя, погруженный в свои чувства, не слышал почти ничего. Судя по шуму за стенкой, остальные пассажиры тоже не особо вникали в нюансы техники безопасности. Быстро сделав несколько пометок и вычеркнув пару предложений, Марина начала объяснять Наталье, что и почему следует изменить в речи Романа Андреевича. «Наталья Петровна!» — рыкнул из другого конца вагона Роман Андреевич. «Она ушла в дамскую комнату!» — громко ответила Марина, делая знак Наташке помолчать. «Носик припудрит и обязательно вернется!» Ролик в телевизоре закончился. Замолчали бубнившие до этого люди. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая только шумом движений вагонов по рельсам и постукиванием колес. «Приглашаю всех подняться на обзорную площадку», — сказал в динамиках голос полковника Кудыкина. «Для этого необходимо пройти в складской вагон. Прошу соблюдать осторожность». «Подождем», — сказала Марина, прислушиваясь к оживлению за стенкой. «Пускай самые важные паразиты нам дорогу прощупают. Зона отчуждения все-таки вокруг». Костя вздрогнул и повернулся к окну. Он совсем забыл о том, зачем оказался в этом поезде, и о том, что совершает, может быть, самое необычное путешествие в своей жизни. Поезд двигался достаточно медленно, чтобы хорошо рассмотреть пейзаж за окном. Правда, рассматривать пока было нечего. Кроме полусгнивших столбов, с которых свисали оборванные провода, ни малейших признаков того, что они едут по самой настоящей зоне, не было. Шум за стенкой стих, и Марина решительно поднялась, легко увлекая за собой Костю с Натальей. Они прошли мимо нескольких пустых отсеков и кухонного уголка, где на длинном столе уже стояли непочатые бутылки с водкой и коньяком, после чего вышли в тамбур и легко перебрались по гофрированному металлическому коридорчику в следующий вагон. Замыкающий процессию Костя осторожно нес камеру в кофре. Складской вагон оказался предсказуемо похож на обычный склад. Два ряда стеллажей с двумя проходами вдоль бортов вагона были заполнены ящиками и коробками, но большая часть снаряжения была просто затянута прорезиненной тканью. Через пару метров от тамбура из пола вагона на крышу вела прямая и крутая лестница. Костя обратил внимание, что потолок вагона опущен значительно ниже, чем в вагоне охраны, а это означало, что прямо под крышей склада тоже устроено какое-то хранилище. Через каждые 5 метров в бортах вагона виднелись рычаги бронеставень, что, скорее всего, означало и наличие стрелковых щелей. В открытом люке еще мелькали туфли последнего поднявшегося наверх человека, когда Марина уверенно шагнула на первую ступеньку. Костя галантно пропустил Наталью вперед и, проводив глазами стройные ноги, лишь частично прикрытой строгой юбкой, тяжело вздохнул. Рабочая поездка неожиданно превращалась в крайне волнующее, но практически бесперспективное свидание. Поднявшись по металлическим ступенькам сквозь квадратный лаз, он осторожно шагнул на пластиковое ворсистое покрытие. Марина, взяв Наталью под руку, тут же увлекла ее куда-то в сторону. Костя осмотрелся по сторонам. Обзорная платформа на крыше вагона была огорожена поручнями и уставлена по периметру широкими скамейками. Поезд шел медленно, так что можно было в относительном комфорте наблюдать за разворачивающимися вокруг пейзажами. Часть платформы уже была заполнена людьми, которых оказалось на удивление много. Деловые костюмы вперемешку с военным камуфляжем и синими спецовками научного состава экспедиции создавали впечатление странной вечеринки, собравшейся здесь по недоразумению. Из-за множества механических звуков, порождаемых движением состава, голосов почти не было слышно, но по жестам и взглядам содержание большинства разговоров представлялось достаточно легко. Словно присутствие на представлении театра пантомимы, Костя легко угадывал общую нервозность, опасения из-за неведомых опасностей и странное, словно извлеченное из детских воспоминаний, ожидание чуда. Несколько особняком, крепко держась за перила, стоял Роман Андреевич. Выглядел чиновник одновременно возбужденным и несколько испуганным. Свита во главе с губернатором деликатно не обращала внимания на крайне нервную реакцию большого начальника. Тем более, что вокруг было на что посмотреть и помимо Романа Андреевича. Бронепоезд двигался по открытому пространству, утыканному кое-где небольшими островками высоких деревьев. Лес, с которым досужие слухи связывали большую часть опасности в зоне, виднелся вдалеке, где-то на границе видимого пространства, оставаясь не более чем темно-зеленой полосой, закрывающей собой горизонт в нескольких километрах от зрителей. Вполне соответствуя сезону, господствовал желто-бурый цвет жухлой травы и ярко-желтое сияние готовых к листопаду крон деревьев. Периметр остался где-то позади, и теперь кругом лежала абсолютно дикая природа, не имеющая других признаков, что здесь когда-то вообще были люди, кроме железнодорожной насыпи. Над головой раскинулось бледно-голубое небо в блеклых кляксах, растаскиваемых ветром облаков. Сквозь их белесую дымку свет солнца не слепил глаза, но давал достаточно тепла, чтобы люди не мерзли в костюмах и легких ветровках на крыше движущегося состава. Чистейший прохладный воздух хотелось дыхать бесконечно. Даже не верилось, что вокруг лежит территория, давным-давно признанная непригодной для жизни. Из окошка тепловоза высунулся машинист, седой мужчина лет 60, посмотрел вперед, сбоку от состава, явно недовольствуясь изображениями с обзорных камер, недовольно чиркнул взглядом по Косте, который как раз принялся расстегивать кофр, и спрятался обратно, оставив, впрочем, бронеставень открытым. «Обратите внимание, — громко сказал полковник Кудыкин, — что рядом с железнодорожной насыпью нет почти никакой растительности. Это первый признак аномальной активности, хотя на первый взгляд больше ничего пока не видно». Люди постепенно разбредались по всей смотровой площадке, многие стояли вдоль перил и с любопытством пялились вниз. Марина оставила Наташку сидеть на скамье и решительно направилась в сторону Романа Андреевича, но по дороге была буквально перехвачена Кудыкиным. «Марина», — сказал он вежливо, но твердо, — «научный руководитель экспедиции, Ломакин Феоктист Борисович, как раз сейчас освободится и будет готов дать вам интервью. Зовите своего оператора и проходите вон туда». Марина ехидно посмотрела на полковника, но спорить не стала, махнула рукой Кости и послушно двинулась за Кудыкиным в сторону небольшого металлического столика, намертво прикрученного к платформе. За столиком восседал давешний докладчик. Кругом бродили люди в костюмах, стараясь держаться поближе к губернатору, который стоял рядом с Ломакиным и с фальшивым интересом слушал его рассказ о новой космогонической теории, объяснявшей в том числе и происхождение зоны. «Феоктист Борисович», — сказал Кудыкин, взмахом руки привлекая внимание ученого, — «представители краевой администрации слишком долго злоупотребляют вашим драгоценным вниманием. Давайте уделим немного времени и прессе. Как насчет объяснить основную концепцию возможности извлекать энергию из аномальных образований?» Ломакин живо обернулся к новым слушателям, а губернатор, бросив благодарный взгляд на Кудыкина, немедленно ретировался. Следом потянулись и костюмы. «А, это вы!» — приветливо расплылся в улыбке Ломакин, обращаясь к Марине и делая приглашающий жест рукой. «Помните, на брифинге вы сперва пытались задавать вопросы, а потом куда-то исчезли?» «Здравствуйте, Феоктист Борисович», — приветливо отозвалась Марина, присаживаясь напротив и делая Косте знак готовиться к записи. «Ну вот такая у нас беспокойная работа, везде надо успеть». «Ну уж теперь-то не отвертитесь и все расскажете любопытной журналистке». Она легко рассмеялась, словно приглашая составить компанию, и Ломакин немедленно растаял, мелко затряс седой бородкой и довольно захихикал. «Шумно!» — пожаловался Костя, пристроив камеру на плече и оценив показатели уровня сигнала с микрофона. «Может, петличку повесим?» «Я на свой заберу», — сказала Марина, извлекая из кармана продолговатый брусок диктофона и раскладывая на столе провод микрофона. «Ты, главное, картинку сделай». «Пошла вон!» — рявкнул где-то за спиной Роман Андреевич. Костя обернулся. Большинство людей вокруг тоже повернули головы и смотрели, как чиновник с искаженным в ярости лицом орет на свою помощницу. Наташка в испуге шарахнулась в сторону. Рядом с Романом Андреевичем немедленно появились оба телохранителя, всем своим видом давая понять, что готовы отразить любое нападение на клиента. «И вы пошли вон!» — неожиданно заорал чиновник, и Костя с удивлением понял, что Роман Андреевич буквально сотрясается от страха. «Толку от вас! Толку! Что вы сможете? Да ничего!» Вадик и Миха немедленно отступили в толпу. Чиновник оглядел всех страшным взглядом и вдруг бросился обратно внутрь вагона. «А как же речь, Роман Андреевич?» — весело крикнула вслед ему Марина, но тот уже скрылся в люке, напоследок отчаянно взмахнув рукавами дорогого костюма. «Какая-то патология», — с усмешкой сказала Марина. «Это не то, что не мужик, это даже не самец, манекен для костюма. Ну что, Феоктист Борисович, продолжим?» Люди вокруг старательно делали вид, что ничего не произошло. Вслед за неадекватным большим начальником спуститься никто не решался. Только Миха, выждав паузу, кивнул Вадику, и оба телохранителя отправились следом за своим подразделением.